Но сейчас Мономах был снова силен. Он давил его своей волей. Его холодный цепкий взгляд проникал Святополку в самое сердце. Киевский князь чувствовал всю огромную мощь и неукротимость желаний брата и изгибался перед ними, негодуя в глубине души и завидуя ему. Из Переяславля братья послали гонцов с речами в Чернигов. Вот как писал об этом впоследствии в русской летописи черноризец Нестор. И послали Святополк с Владимиром к Олегу, говоря: «Вот ты не пошел с нами на поганах, которые разорили землю русскую, а держишь у себя Итларевича, либо убей его, либо отдай нам. Он враг наш и русской земли». Олег же того не послушал, и стала между ними вражда. Олег не ответил на послание братьев, но Святополк и Владимир не успели наказать его за отказ от помощи. Вновь вышли из степи половцы. На этот раз это были не приднепровские, а дальние, причерноморские куманы, которые решили взять у русских земель свою долю добычи. Они прорвались через русские укрепленные городки и валы, вышли к реке Роси, осадили город Юрьев, и уже здесь их нашли гонцы Святополка, предложив мир и откуп. Половцы поначалу согласились, но, взяв откуп, нарушили мир и вновь осадили Юрьев. Ночью юрьевцы, боясь плена и гибели, оставили город и ушли в Киев, а наутро половцы вошли в Юрьев и сожгли его, забрав оставшееся имущество. Снова началась изнурительная борьба. Снова князья собирали рать и гонялись за врагом, и становилось ясно, что без объединения всех русских сил, без начала большого наступления на Половецкое поле, невозможно было остановить эти бесконечные выходы, эти постоянные грабежи, пожоги, откупы, которые обескровливали Русь, отнимали у нее многие силы. Возвратившись в Переяславль после ухода причерноморских половцев, Мономах все чаще и чаще стал задумываться о том, как Русь должна дальше строить свою борьбу с извечным врагом половцами. Вспоминал свой неожиданный победоносный поход к половецким вежам и все больше и больше склонялся к мысли, что ни оборона, ни отсиживание за крепостными стенами и валами, ни гонка за половецкой конницей по необозримым просторам принесет желанный успех, а лишь постоянное, мощное, хорошо подготовленное движение в степь всех наличных общерусских сил. Все чаще он говорил об этом Святополку в Переяславле и в степи, когда они гонялись за половцами. Святополк слушал Мономаха, думал о своем, но не спорил. Он давно уже после Стугны признал полное военное превосходство Владимира и теперь лишь делал вид, что он обдумывает какие-то решения и целиком полагался на опыт Мономаха. А Владимир уже пришел к твердой мысли, что нужен общерусский съезд князей, который заставил бы и Олега с братьями Давыдом и Ярославом, и Ростиславича, и Давыда Игорича взять на свои плечи общее дело обороны русской земли. И, конечно, Владимир думал, что именно он вместе со Святополком поведет эту общую русскую рать в глубину Половецкой степи, чтобы воевать с половцами на их земле, среди их кибиток, шатров, городков. Наступала осень 1095 года. По-прежнему неспокойно было на Руси. В Чернигове, окруженный верными ему половцами, сидел Олег. Давыд Святославич попытался вернуть себе Новгород, но новгородские мужи встали за Мстислава, Мономахова сына, и послали навстречу Давыду гонцов, и те сказали ему: «Не ходи к нам». И Давыд возвратился в Смоленск. Вышел из ростовских лесов второй сын Мономаха, Изяслав Владимирович. Упоенный победами отца над половцами, окончательным утверждением брата в Новгороде и отступлением Давыда, юный Изяслав прошел с дружиной по властям Святославичей. Не сумев вернуть Смоленск, он обрушился на Северскую землю, захватил сначала Курск, а оттуда прошел в лесной Муром, который всегда тянул к Ростову и Суздалю, и недавно в обход Лествицы был захвачен Олегом Святославичем. Изяслав выбил из Мурома Олегова посадника и вновь воссоединил муромский стол с Ростово-Суздальской землей.